Пять грозовых птиц совершили трудный пароход сквозь огонь, вылетев с мстительного духа на штурм. Четыре из них устремились вперед, заняв позицию рядом с пятой. Они удалялись от флагмана магистра войны, а громадные двигатели того пылали, направляя его к могучему силуэту поворачивающегося стража Аквиноса. Два флагманских корабля сближались, словно чемпионы в горниле боя, которые выискивают друг друга среди резни. Бою предстояло быть неравным. Мстительный дух был стар и силен. Он обладал закаленными костями, а почерневшая душа была готова вкусить крови. Между двумя кораблями проносились вспышки коллимированного света. Высокоэнергетические импульсные лазеры стремились сорвать щиты и абляционный ледяной покров. Палуба за палубой орудий беззвучно гремели в пустоте, швыряя в разделяющее их пространство чудовищные снаряды. В категориях пустоты два боевых корабля находились на дистанции выстрела в упор, будто два мечника, которые оказались слишком близко, чтобы пользоваться основными клинками, и скатились к нанесению друг другу ударов тычковыми кинжалами. Они двигались напротив друг друга, словно величественные галеоны, безнаказанно скользя сквозь облака расплавленных обломков и кренящихся островов. Туда-сюда проносились ураганы яркого света, взрывы, преждевременные детонации перехваченных снарядов, трескучие дуги с визгом скребущих друг от друга пустотных щитов. Пластины корпусов гнулись и отлетали по мере того, как оба корабля обменивались ударами, словно сошедшие с ума боксеры. За ними сияли в звездном свете потоки раскаленных обломков и мерцающие полосы замерзшего кислорода. Готики, сопровождающие стража Аквиноса, упорно держались рядом с ним. Наставление огнем и слава Солара изрыгали по мстительному духу тысячи тонн фугасных снарядов. Корабль магистра войны содрогался под ударами, но его создавали, чтобы выдерживать повреждения, чтобы пробивать дорогу сквозь более жестокие бури, чем это. Стойкость появилась подло, скрытным путем, под прикрытием горящих орбитальных станций и пульсирующих взрывов реакторов. Ее носовые орудия терзали наставление огнем и сминали его корпус, будто огненная кувалда. Орудийные палубы подбитого корабля полыхали, а пушки строчили перед лицом атакующей стойкости. Он продолжал стрелять, даже когда корабль Гвардии Смерти протаранил его посередине. Миллионы тонн быстро движущегося железа и адамантия обладали неудержимой мощью. Укрепленный носовой таран стойкости разорвал ослабленную броню цели, и серая громада прошла сквозь самое сердце наставления огнем. Готик просто перестал существовать. Его киль разлетелся, а обнажившиеся внутренние помещения непрерывно простреливались бортовыми залпами. Обломки, кружась, полетели прочь. Из рассеченных половин вырвались спиральные облака мгновенно замерзающего воздуха. Слава Солара, и без того горевшая и давившаяся собственной кровью, уже перестала стрелять, и ее задняя часть исчезла в сиянии новорожденной звезды. Пробой реактора или сознательная перегрузка – это не имело значения. Над кораблем расцвела сфера раскаленной до бела плазмы, окутавшая борта стойкости. Вспыхнув, плазменный взрыв почти сразу же начал уменьшаться в размерах. В корпусе стойкости выбило вогнутую полусферу. Мощное кислородное пламя яростно бушевало, пока его не погасила пустота. Столь серьезная рана безнадежно искалечила бы любой другой корабль, оставив его хрипеть и умирать. Однако стойкость превосходила размерами даже мстительный дух и была создана выдерживать боль. Механизмы контроля повреждений уже загерметизировали разорванные палубы, и звездолет наклонился в бок, чтобы простреливать двигательные палубы стража Аквиноса. Флагман лорда-адмирала Бриттона Семпера был бесстрашным бойцом. Он пылал от носа до кормы, но продолжал причинять атакующим вред убийственными бортовыми залпами. На горящих стрелковых палубах мастера-артиллеристы хлестали свои задыхающиеся команды, чтобы зарядить еще один последний залп, один последний снаряд, один прощальный бортовой. Страж Аквиноса был обречен, однако смертельному удару предстояло произойти не снаружи, а изнутри. Две из прорывающихся грозовых птиц оказались уничтожены еще до того, как начали заход на атаку. Их просто вышибло из бытия сокрушительным штормом взрывов, заполняющих собой пространство между сцепившимися боевыми кораблями. Траекторию еще одной роковым образом изменила близко прошедшая торпеда, направив ее в пекло лазерных очередей, где она тут же взорвалась. Две последних низко спикировали над верхней надстройкой стража Аквиноса. Они плели узоры уклонения между турелями ближней защиты и линиями обстрела. Охотящиеся хищники летели в почти самоубийственной близости от угловатого корпуса флагмана Семпера. Пробоина в корпусе позади мостика оказалась именно там, где и ожидалось. И крылья обеих грозовых птиц полыхнули, когда направленная тяга резко развернулась, чтобы скорость полета совпала со скоростью стража Аквиноса. Открылись штурмовые аппарели, и из десантных отсеков посыпались потоки тяжело вооруженных воинов. Терминаторы, прорывники и штурмовики. Все упорные бойцы, снаряженные для участия в войне, для победы в которой были рождены космические десантники. Жестокий ближний бой, проталкивание, работа клинками. Пылающая свалка с болтерами, ударами клинков и кровавой работой в условиях полного контакта. Первым внутри стража Аквиноса оказался магистр войны.